Глава 7. Как я и предполагал, Кузнецова с радостью согласилась на работу и, нисколько не смущаясь, что я ее начальник, начала наводить свои порядки, жестко критикуя мои предыдущие решения. И ведь не возразишь ей ничего, так как Ольга достаточно простым языком показывала, где я был неправ и что можно было сделать в тех же условиях. Было видно, что девушка, скажем так, дорвалась и теперь использует всю неистраченную ею энергию, чтобы доказать остальным и в первую очередь себе, что она не зря столько училась. Ольга не располагала визуальными данными фотомодели. Она была довольно средней миловидной внешности, но при этом ее харизма и внутренняя сила так и притягивали взгляд к самой девушке, волей-неволей вынуждая прислушиваться к ней. Когда я поймал себя на этой мысли, решил смыться по добру по здорову, ну и чтобы меня не припахали к еще какой деятельности. Главное, в чем удалось договориться, так это что концепция бара не меняется, а более-менее важные решения все равно без меня не принимаются. Передача дел заняла 2 недели, по крайней мере я смог занять Ольгу, чтобы она ко мне не приставала, и вот наконец-то я мог спокойно лежать на диване в своем кабинете и заниматься только своими заказами, которые, к счастью или к несчастью, стали поступать все чаще. Вообще, принято считать, что в нашем мире, кроме магов того или иного плана, больше ничего мистического не обитает. Это связано и с тем, что в ходе магических войн, которые происходили в Средневековье, было истреблено большинство волшебных существ. А магическая энергия мира, истощенная после использования легендарных заклинаний, окончательно добила выживших. Только 2 века назад магическая энергия стала восполняться, и одновременно с этим маги снова заявили о себе, но уже как о единственной мистической силе. Мне доводилось читать обо всем этом в нашей семейной библиотеке до того, как она сгорела, так что эти сведения были более-менее правдивыми. Тем страннее мне было обнаружить свои силы и научиться призывать существ из других измерений. Ведь о призывателях в книгах не было вообще никакой информации. Уже спустя несколько лет, проводя свои исследования, я выяснил, что, судя по всему, магия мира постепенно меняется, а не является незыблемой величиной. Ее резкое истощение сильно сказалось на ней, поэтому в мире стали появляться такие маги, как я. Так почему бы демонам не разгуливать по улицам городов, скрываясь от людей? Знаю, несколько безумно, и мою догадку невозможно доказать, но теоретически такое возможно. Так вот, о чем это я? Ах да, о заказах. Специфика моей работы заключается в том, что я в какой-то мере являюсь частным детективом. Да-да, в детстве пересмотрел фильмов на эту тематику, да и Шерлок Холмс меня всегда привлекал как персонаж, которого вызывают, когда необходимо за чем-то проследить или выяснить информацию, которую законным путем не получить. Призываемые мной духи способны на выполнение и не таких задач, так что для меня это не стало проблемой. Так со стороны может показаться, что я сильно распыляю свои усилия по разным направлениям, которые на первый взгляд не пересекаются, но в свое время я, как и любой подросток, искал себя в мире, вот и получилось то, что получилось. Бросать же уже наработанные связи и репутацию не хотелось. И приходилось поддерживать все направления своей деятельности. Тем более, работая по частным заказам, я заработал неплохое состояние, которое в том числе позволило мне купить бар и сделать из него место своей мечты. Последние несколько лет этим я практически не занимался, но все же были моменты, ради которых я менял свое мнение. В последнее время все чаще поступали заказы об исследовании странных происшествий, которые происходили с простолюдинами, а точнее со слугами нескольких родов. Они попросту стали бесследно исчезать. Понятное дело, никто об этом не стал заявлять, чтобы не привлекать внимание общественности, но когда сразу 3 рода пишут тебе практически об одном и том же, невольно интересуешься такой загадкой. Все эти рода занимались морской торговлей, а пропавшие слуги были членами торговых судов. И если бы дело происходило в море, то никто особо не паниковал. Мало ли кого могло вынести в море во время шторма, но все пропадали после того, как возвращались с товаром домой. Каждый из родов мог заподозрить другой, как-никак они были конкурентами, но пропадали слуги у всех, и поэтому они решили обратиться ко мне, как к независимой стороне. Я мог бы и вовсе за это не браться, но после слов Ольги, что ей со мной надо перепроверить всю бухгалтерию за последние годы, откровенно говоря, я попросту сбежал. Встречаться напрямую с нанимателями не потребовалось, все уже были предупреждены о моем приезде, так что я привлек к себе внимание только тем, что приехал на байке. Охрана на входе в портовую зону показала, куда я могу поставить свое средство передвижения, и сопроводила меня до управляющего одной из компаний. «Что вы можете сказать о пропавших?» — спросил я после того, как мужчина поведал мне в общих чертах о происшествиях. «Почти никак, кроме компании, не связанные между собой работники», — пожал плечами управляющий. «Все выходцы из потомственных слуг и занимали различные должности. Правда, никто пока не достиг по-настоящему высокой, так как они являлись новичками. Да, пожалуй, это единственное, что их связывает. Они не так давно стали работать в порту. И что мне это дает? Да, собственно, ничего. Я не являюсь гениальным сыщиком. За меня всегда все делали призванные существа, так что эти расспросы нужны были для поддержания образа. Не более. По моей просьбе меня проводили до места последней пропажи и оставили одного. Это оказался один из складов, в котором хранили доставляемый по морю товар, который пока не увезли. Объединяло всех пропавших людей еще и то, что они исчезли в портовой зоне, и каждый раз неожиданно для остальных. Вот ты разговариваешь с человеком, на секунду отворачиваешься, а того уже и нет. Так неспешно осматриваясь по сторонам, я подошел к месту последнего происшествия, где все оставили в неприкосновенном виде. Даже кепка, слетевшая с пропавшего, лежала на земле в том же положении, в каком ее и обнаружили. Как я уже говорил, привлекать полицию к этому делу никто пока не спешил, так что и следственных мероприятий не проводилось. Поэтому все могли строить только догадки, но не прийти к какому-либо решению. Опустившись на корточки, я обнаружил несколько засохших пятен, будто от луж. Но, насколько помню, дождя не было уже несколько дней. Проведя пальцем по одной из луж и лизнув его, я почувствовал вкус соли. Морская вода, но это ни о чем не говорит, так как мы рядом с морем. Ладно, пора прекращать заниматься ерундой и уже взяться за дело. И да, рот лучше потом прополоскать, а то строю тут из себя детектива. Быстро начертив печать, я напитал ее энергией и призвал духа ищейку, который предстал передо мной в виде кота. «Почему кот?» — удивленно я посмотрел на существо, которое стало вылизывать свою шерстку, будто и на самом деле было котом. «Ай, ладно, ищи того, кто напал на человека». Прекратив вылизываться, призванный дух подошел к кепке и, слегка лизнув ее, направился к лужам, в этот раз ограничившись лишь принюхиванием. После этого он постоял, к чему-то прислушиваясь, и побежал вперед. «Погоди», — бросил я ему вдогонку, но тот сделал вид, будто не услышал, хотя чего ждать от кота. В итоге ищейка привел меня к одному из контейнеров, явно указывая на капли крови на его углу. Вполне можно было представить, что тут кого-то ударили головой. Дальнейшие следы в виде едва видных борозд вели вправо и заканчивались спуском в воду. Судя по всему, тело утащили в море. По крайней мере, понятно, что людей не просто похищали, их убивали. Об этом я и доложил управляющему, приказав ему освободить на пару дней порт. «Вы не представляете, во сколько нам обойдется ущерб из-за простоя!» Возмущенно выкрикнул он, только услышав мои слова. «А во сколько вам обойдется ущерб, если тут не останется ни одного работника?» Оскалившись, спросил я. «Позвоните своему хозяину и скажите, что я не могу выполнить поставленную задачу из-за вас, а значит, пропажа людей продолжится». «Вы что-то узнали?» — тут же уцепился он за произнесенное. «Все возможно», — хитро улыбнулся я, пожав плечами. Ожидаемо мне на слово не поверили и все же позвонили начальству, чтобы потом с кислой миной на лице сообщить, что у меня есть 30 часов, после которых порт продолжит свою работу. Интересно, а как они объяснят работникам их неожиданный выходной? В результате всех этих передвижений, ближе к ночи, портовая зона оказалась свободной от людей и, само собой, от лишних свидетелей. Выбрав для работы более-менее пустой и в то же время ближайший к открытой воде склад, я начал внутри него создавать магические печати, в этот раз воспользовавшись обычными мелками, точнее не совсем обычными, но внешне они выглядят так же. Создавая энергетическим образом печати, я хоть немного, но трачу свою энергию на преобразование. Сейчас же я не мог предугадать, сколько мне ее потребуется. А значит, лучше пускай чуть дольше, но действовать экономнее. Осталось лишь последнее действие. Встав на еще чистом участке пола, я вытащил небольшой нож и порезал себе левую руку. Сжав кулак, я выставил руку вперед и дождался того момента, когда капающая кровь образует достаточно большую область. Только после этого я направил энергию через кровь в пол, и та из лужицы преобразовалась в еще одну печать, которая тускло засветилась. Теперь остается только ждать. Последняя печать из крови в данном случае была призвана, чтобы привлечь внимание любого охочего до человеческой крови и плоти, а значит, рано или поздно сюда заявится таинственный похититель. Я же успел задремать, в то время как скребущийся шорох раздался от дальней стороны склада. Именно там находился выход, ведущий к морю. Не став прятаться, я с любопытством смотрел на того, кто решил откликнуться на зов кровавой печати. Вот из границ тени на свет вышел похититель, оказавшийся каким-то чешуйчатым уродцем. «Ты еще кто такой?» — удивленно спросил я, не особо надеясь на ответ. «Тритон, смертный», — неожиданно пробулькало, по-другому назвать это было сложно, это существо. «Зачем ты потревожил меня?» «Ну уж извини, рыбка», — усмехнулся я, разведя руками. «Но ты стал доставлять проблемы, и меня попросили разобраться с этим». Его выпуклые белесые глаза уставились на меня. К сожалению, физиономия этого существа сильно отличалась от человеческой, так что я не мог понять, с какими эмоциями он смотрит на меня и испытывает ли что-то похожее на эмоции вообще. «Что такой слабый человек может сделать мне, потомку богов?» — надменно произнес он. «Вот как так?» По его морде ничего не понятно, зато голосом интонацию подобрал так, что не было никаких сомнений, что он считает себя выше меня. «Для потомка богов не зазорно, словно крыса, воровать людей?» — фыркнул я. «Не смеши меня, рыбка!» Тритон на это не стал ничего отвечать, а просто бросился вперед, выставив свою перепончатую лапу в моем направлении. Одновременно с этим он пересек зону, контролируемую моими печатями, и сразу из десятка мест вырвались стальные цепи, которые будто живые змеи оплели тело существа по рукам и ногам. А нет, ошибся, еще и хвост, который я раньше не заметил. В результате тварь повисла в воздухе и могла лишь слабо трепыхаться. «Кто ты такой, смертный?» — задал вопрос Тритон, после того, как понял всю тщетность попыток вырваться на свободу. «Неправильный вопрос», — оскалился я, подойдя поближе и проведя ножом по коже чешуе рыбы-переростка. «Правильный, сколько будет стоить Тритон на черном рынке?» «Как ты смеешь?» — с удвоенной прытью начал вырываться из оков он. Я даже с любопытством понаблюдал за ним пару минут, все же это заклинание мне обошлось в довольно крупную сумму, и пока еще никто не мог преодолеть его. Тем более я заранее отсек это существо от возможности воспользоваться водой, в которой оно, скорее всего, было сильнее. Мало ли, какими свойствами могла обладать тварь, убившая людей, так что было не лишним подстраховаться. Хотя, задумчиво подбросил я нож пару раз в воздух, по частям тебя можно будет продать дороже. Криков существа никто не услышал благодаря еще одной печати, которая отсекала весь звук в зоне своего действия. Управился я со всем этим лишь ближе к утру. Честно говоря, я ожидал, что все три компании просто заказали, и это действует наемник или группа наемников. Даже в таком случае мои печати вполне могли сработать и повязать людей до того, как придет собственная служба безопасности рода, которому принадлежит данная часть порта. Но все мои смелые ожидания превзошло появление такого необычного существа, как тритон. Этого я никак не мог спланировать и поэтому был совершенно не готов к транспортировке тритона, так что принял решение разделать его на части. Какой-никакой опыт разделки туш у меня был. Пришлось в подростковом возрасте поработать на скотобойне, чтобы обеспечить себя хоть какой-то едой, не самый приятный период в моей жизни. Поэтому, если что и испортил, то на общем фоне это было не критично. Порыскав между стеллажами склада, я нашел герметичные контейнеры и, не особо заботясь о сохранности товара, все можно списать на эту рыбешку, освободил их. Они как раз прекрасно подошли для того, чтобы помочь мне с транспортировкой дорогого груза. Больше проблем возникло с тем, как их закрепить на чопере, но в конце концов и с этим я справился. Вообще, черный рынок является противозаконной зоной, но только здесь можно приобрести товары, которые невозможно приобрести легальным путем. Здесь же появляются эксклюзивы, которые, возможно, имеют не совсем законную историю, но, несмотря на это, спрос на них высок. В то же время черный рынок негласно существует благодаря благословению аристократов, которым в первую очередь сообщают о редком товаре или о продукте, связанном с их деятельностью. Мало кто хочет, чтобы секреты рода были известны не только членам семьи, а значит, готовы купить их раньше остальных, дабы не раскрывать свои наработки. Ситуации, конечно, бывают разные, но в большинстве своем все придерживаются этого правила. По Петрограду было расположено несколько зон, разделенных как по своей площади, так и по типу специфики. Все это было сделано, чтобы не могли накрыть весь товар в случае облавы. И, конечно, были отдельные заведения только для проверенных людей. В одно из таких я и направился. Благодаря своим связям с теневым миром и тому, что я делал для них небольшую скидку, за несколько лет работы я добился определенного кредита доверия. Ну и в свою очередь я был поставщиком эксклюзивных товаров, пускай и делал это довольно редко. Этого было достаточно, чтобы меня после поверхностной проверки пропустили на стоянку клуба, который по совместительству был одним из отделений черного рынка. Здесь, как и в других отделениях, строго следили за конфиденциальностью клиентов, да и сама проверка на входе лишь сообщала, имею я доступ внутрь или нет. Чтобы сохранить инкогнито посетителей, каждому на входе выдавались плащ и маска. Еще мне выделили сопровождающего, чтобы я не тащил все эти контейнеры самостоятельно. И тут стоит только удивляться силе носильщика, так как на вид худосочный тритон весил под 100 кг, да еще вес контейнеров. В общем, я бы долго корячился, перетаскивая их. Конечным пунктом нашего пути был кабинет менеджера, который должен был помочь мне с оказанием всех услуг. «Добро пожаловать в наше заведение», — добродушно улыбнулся мне мужчина. В отличие от меня он носил полумаску, скрывающую лишь верхнюю часть лица. «Чай, кофе», — предложил он. Кабинет был довольно типичным и не представлял собой ничего интересного, если не считать ощущаемой мной кое-какой охранной магии, которая могла спеленать нарушителя за пару мгновений. Ну или попытаться хотя бы задержать его, если бы он оказался слишком силен. Сам представитель черного рынка был одет в темный фрак с серебряной каймой на рукавах, которая, тем не менее, была лишена какой-либо символики, чтобы нельзя было определить, из какого он рода. Напротив мужчины находилось свободное кресло, в которое я и сел. «Спасибо, но обойдемся без этого», — ответил я, внимательно следя за тем, чтобы носильщик аккуратно поставил все контейнеры. «Хотите воспользоваться нашими услугами? Или решили предложить что-то свое?» — с намеком на контейнеры произнес менеджер. «Да, у меня есть товар на продажу, и я хотел, чтобы вы его оценили». Кивнул я, упершись локтями о подлокотнике и скрестив ладони перед собой. «Позвольте, тогда я вызову оценщика». «Конечно», — согласился я, в очередной раз наблюдая, что коммуникационные браслеты, похоже, есть у всех, кроме меня. Эта тенденция уже начинает раздражать. Спустя 5 минут молчания в комнату зашел сухонький старичок, первый за все это время, кто не носил маску и вообще никак не скрывал своей личности. «Аристарх Георгиевич», — тут же подошел он ко мне и пожал руку. «И что же вы такое интересное принесли?» — с любопытством спросил оценщик, мгновенно переключившись на контейнеры, но все же не открывая их. «Прошу», — разрешил я старичку действовать. Первым делом оценщик достал руку, точнее то, что можно было бы назвать рукой убитого мной существа, и с интересом стал осматривать конечность. «Это в живом виде существ, не принадлежащих нашему миру, можно унести обратно, а вот мертвые они не представляют никакой угрозы и, по сути, являются обычной мертвой тушкой, которую можно выгодно продать». «Очень интересно», — после минуты молчания высказался Аристарх Георгиевич. «Я так понимаю, с момента смерти прошло не больше часа?» «Возможно», — не стал прямо отвечать я. «Никак не могу определить, к какому виду относится это существо», — все же вынес вердикт оценщик. «Хотите сказать, что это не животное?» — в свою очередь удивился менеджер, который до этого момента сохранял молчание. «Ну как это может быть животным с таким строением скелета?» — возмущенно воскликнул старичок. «Посмотрите на эти перепонки и строение руки!» Чуть ли не стал тыкать в лицо конечностью он. «Такое может быть только у гуманоида, для которого водная среда обитания является родной, в отличие от нас. Может, вы подскажете, что это за вид?» «Насколько я понимаю, это тритон», — осторожно ответил я. «Даже спрашивать не буду, где вы смогли достать такой образец», — нахмурился оценщик и вдруг резко повернулся к менеджеру. «Для точной оценки мне потребуется все это отнести в рабочий кабинет». «Конечно», — сдержанно кивнул мужчина. «Но вы уже можете сделать предварительную оценку?» «Тут один представитель данного вида», — уточнил у меня Аристарх Георгиевич и после кивка продолжил. «По наименьшей стоимости порядка 400 тысяч в связи с редкостью товара и его слабой изученностью». «Более точную цифру могу сказать только после детальной оценки всех частей образца». «Спасибо», — кивнул менеджер, набрав сообщение на голографическом дисплее. Прошла пара секунд, и в дверь кабинета постучали, а после зашли двое мужчин. «Они помогут вам с транспортировкой». «А у вас больше ничего похожего нет?» — неожиданно с какой-то надеждой спросил старичок у меня. «К сожалению», — развел я руками. «Печально. А то так редко попадаются такие интересные экземпляры», — тяжело вздохнул оценщик, явно расстроившись от моего ответа. Правда, он почти сразу с удвоенной энергией переключился на вызванных менеджером мужчин. «А вы чего стоите, как истуканы? Думаете, эти контейнеры потащу я?» Не дожидаясь ответа, он просто распахнул дверь и удалился по коридору, что-то ворча себе под нос. Мужчины тут же подхватили контейнеры и устремились за Аристархом Георгиевичем. «Прошу прощения за поведение нашего оценщика», стоило только закрыться дверям, взял слово менеджер. «Но он действительно один из лучших. И если сказал, что принесенное вами стоит 400 тысяч, то это так и есть. Я могу воспользоваться этой суммой прямо сейчас?» «Конечно», — улыбнулся мне мужчина. «Учитывая такую крупную сумму, что бы вы хотели приобрести?» «Меня интересуют книги по ритуальной магии, в том числе и запрещенные или считающиеся утерянными. Также есть ряд компонентов, которые я хотел бы приобрести». «По первой части вашего запроса мне надо связаться с руководством, чтобы определить хотя бы примерный список того, что мы можем предоставить». По второй же части он протянул руку куда-то под стол и вытащил планшет. «Можете воспользоваться доступом к нашей торговой площадке, и все выбранное вами будет доставлено в этот кабинет или в место, которое вы укажете». Забрав планшет, я начал разбираться с программой торговой площадки, которая оказалась на удивление интуитивно понятной. Все было разделено по множеству категорий, в которых, в свою очередь, имелся большой список фильтров. Так что найти необходимое мне не составило труда. Было, конечно, жалко расставаться с такой огромной суммой, но пока я ее не увидел, для меня она оставалась виртуальными деньгами, которые потратить все же легче. В первую очередь я зашел в раздел с драгоценными камнями, где отобрал 2 десятка камешков различной огранки. Какие бы материалы я ни пробовал, но драгоценные камни, да еще при правильной огранке, лучше всего впитывали в себя энергию других миров, да и печати на них наносились куда легче, чем на то же дерево, которое не выдерживало больше одного применения. Цены на камни тут были несколько выше, чем можно было найти в свободном доступе, но и камни нигде не были засвечены, что тоже стоило денег. Иначе могут возникнуть вопросы, куда мне столько драгоценностей, а этого лучше избежать. Помимо этого я заказал парочку редких магических материалов, которые, правда, не знал пока, как использовать, но, найдя их в общем списке, просто не удержался. В крайнем случае их можно будет потом перепродать, благо на такие вещи всегда есть спрос. В целом все это удовольствие обошлось мне в 42 тысячи имперских рублей. Да, сумма не маленькая, но я и камни отбирал с определенной частотой, что только увеличивало их стоимость. Взглянув случайно на часы, я с удивлением осознал, что прошло уже почти 2 часа с того момента, как я взял планшет в руки. «Я бы хотел приобрести все по этому списку», — протянул я планшет мужчине, который все это время работал со своим терминалом. «Очень хорошо», — довольно кивнул он, ознакомившись с данными. «Подождите, пожалуйста, 10 минут, и я предоставлю всю информацию по первой части вашего запроса. А пока могу предложить чай или кофе». «Не стоит», — отмахнулся я, полуприкрыв глаза. «Все же ночь на дворе, а я так и не ложился спать». В итоге менеджер справился даже раньше, чем заявил. «Я подобрал для вас 7 экземпляров в рамках оговоренной суммы», произнес он, выводя на появившийся из-за стола экран всю информацию. «В отдельный список вынесены книги в данной тематике, которые либо имеют большую цену, либо превышают ту, что есть. Заманиваете за новыми покупками», — хмыкнул я. «Не без этого», — не стал скрывать мужчина. «Вы тогда ознакомляйтесь со списком, а я пока уточню, что у нас по оценке». «Хорошо», — кивнул я. «Всего 7 книг, но купить их разом у меня в любом случае не получилось бы. Слишком большая сумма выходила по итогу, и так просто ее потратить, это было бы уже слишком. Поэтому пришлось изучать каждый фолиант в отдельности. Это по большей части были не единичные книги, но все равно, как правило, их создание было не больше 100 штук. Каждая из этих книг пережила магическую войну и смогла дожить до нашего времени. Только вот гложет меня сомнение, что в наш-то век цифровых технологий сделать электронные варианты этих же фолиантов никто не догадался. Вполне возможно, в архивах черного рынка и сделаны такие копии, но никто их предоставлять не будет, так как намного выгоднее создавать собственные копии книг и продавать их так. Вообще, с книгами сложилась интересная ситуация. Вся магия и методы ее использования, что были распространены ранее, считались устаревшими и постепенно превращались просто в древние артефакты, о которых можно почитать, но польза с этого сомнительна. Сейчас во главе стоит волевое усилие для создания магического воздействия. Оно быстрее и позволяет атаковать почти без перестановки, пока хватает сил. Мне же, в связи с особенностями дара и его направленностью, в полной мере волевое воздействие недоступно. Хорошо еще, что смог приспособиться и создавать печати на чистой воле и энергии, не таская с собой постоянно принадлежности для черчения и не тратя времени на нанесение очередной схемы. Ритуальная магия была ближе всего к моему направлению. И если схемы и обряды из этих книг я применить никогда не смогу, то понимать общие принципы и интерпретировать их под себя я уже давно наловчился. Жаль только, что нельзя предварительно почитать фолиант, чтобы понять, насколько он вообще будет полезен для меня. Но с другой стороны, наши предки писали не так много книг, чтобы информация в них так уж сильно пересекалась. Мало того, что описание книг не особо подробное, так и цены у них были разные, а хотелось купить как можно больше. Поэтому пришлось компоновать их и с сожалением смотреть на те, что остались, и, конечно, с еще большим сожалением видеть книги, которые я позволить себе не смогу из-за их стоимости. Вот тоже интересно, этот вид магии официально никто не использует, а стоят они так, будто спрос на них огромен. Вот тебе и реформа в магическом искусстве. Наконец, после долгих раздумий, я отобрал 4 книги, которые вместе с предыдущим списком оставили от огромной суммы в 400 тысяч имперских рублей какие-то 5 тысяч. Ну, легко пришли, легко ушли. Да и когда бы я еще решился потратить такую сумму на книги? Вот и я думаю, что не решился бы. Простите за ожидание, спустя 2 минуты в кабинет зашел менеджер, сразу же сев на свое место. Оценка как раз завершена, и по итогу за ваш товар мы готовы заплатить 532 тысячи. Часть этой суммы пойдет в оплату по указанному вами списку. Как вам удобнее будет забрать остаток? Есть возможность создать анонимный счет, на который будут переведены все деньги? Да, мы можем создать для вас такой счет по льготной цене в 2000 имперских рублей. Естественно, с такого счета невозможно отследить, откуда пришли деньги и куда они ушли. У нас многие клиенты пользуются такой услугой, доверительно прошептал мужчина. Тогда давайте и это включим в общий список, немного подумав, согласился я. Отдельный счет, да еще который не отследить, с учетом этого сумма за его открытие сравнительно небольшая, никогда не помешает. Все товары по списку будут ожидать вас в банке в ячейке. После нескольких минут манипуляций с терминалом менеджер выдал мне распечатку, где был указан банк и номер ячейки. Ячейка на предъявителе открывается этим ключом. Достал он из ящика стола небольшой плоский металлический ключ. Пожалуйста, не теряйте его, иначе будет невозможно открыть ячейку. Спасибо, поблагодарил я его, пряча ключ в карман куртки. Надеюсь, вам у нас понравилось, и вы прибегнете еще к нашим услугам. Улыбнулся мужчина, провожая меня до двери. Вас сопроводят до выхода. Как появится новый товар или деньги, обязательно загляну к вам еще. Ответил я на это и пошел вслед за сопровождающим. В итоге, как уже говорил, я управился со всеми делами ближе к утру, когда должен был прийти управляющий, чтобы дать разрешение на доступ к зданию остальным сотрудникам. Можете сообщать, что теперь тут безопасно. До того, как мужчина успел вставить хоть слово, произнес я. А как же пропавшие? Снарядите команду аквалангистов и проверьте ближайшую акваторию. Сможете обнаружить тела, пожал я плечами. Это уже меня не касается, я устранил угрозу. Одновременно с произнесением последних слов я развернулся и оставил несколько растерявшегося мужчину одного со всеми этими проблемами. А это он еще не видел, что творится на складе. Так что пусть сам разбирается со всем, и в частности с тем, как это объяснить людям. Для большей уверенности я призвал небольшого духа-наблюдателя, который в течение 2 месяцев должен был патрулировать ближайшую от моих нанимателей территорию и сообщать мне обо всех необычностях. Допускать репутационные потери из-за невнимательности я не собирался. Уже когда я заезжал в свой гараж, на телефон пришло сообщение о пополнении счета, что прямо-таки радовало глаз. Всегда любил, когда счет пополняется. «Егор Николаевич, вы где пропадали?» Раздался возмущенный окрик Ольги, отчего я чуть не оступился на ровном месте и не упал, но все же стена спасла меня, не дав так опозориться. «Оля, ты меня до инфаркта так доведешь», — проворчал я. «И сколько раз говорить, называй меня по имени, не люблю все эти официальные обращения». «Но как же так?» — смутилась девушка. «Вы же начальник». «Вот как начальник и приказываю обращаться ко мне по имени». «При клиентах, так уж и быть, можешь обращаться официально», — со вздохом пошел я на уступку. «Ты меня зачем-то искала?» «Да», — уже более решительно кивнула Кузнецова, как всегда проявляя море энергии. «Вот что значит, человек наконец-то нашел место, где может применить свои умения. Вы совершенно бессистемно вели бухгалтерию, и мне необходимо, чтобы вы пояснили некоторые моменты». «Понятно», — еще раз вздохнул я. «Пойдем ко мне в кабинет, а то я чувствую, что это надолго». «В первую очередь мне непонятно, за счет каких средств существует бар», прямо заявил Ольга, стоило нам сесть в кабинете. «Он приносит прибыль, но не такую большую, чтобы организовывать мероприятия такого уровня». «Источник доходов тебя не должен касаться», несколько грубовато ответил я. «Я не в том плане», отмахнулась от меня Ольга. «Мне надо знать, на какие средства я могу рассчитывать, чтобы строить планы развития бизнеса. Просто показывай мне все возможные варианты, а я уже найду деньги на их реализацию», уже более спокойно ответил я. «Но должны же быть какие-то рамки». «Хорошо», — постучал я пальцами по столу. «Давай ограничимся суммой в 10 тысяч имперских рублей. Все проекты можешь рассчитывать с учетом того, что максимум, который я могу дать за месяц, именно такой». «Уже лучше», — довольно кивнула Ольга. «Остались еще какие-то вопросы?» — спросил я, не особо надеясь на ответ, который бы мне хотелось услышать. «Да», — тут же отозвалась девушка, — я ждал противоположного. «Что вы думаете насчет перепланировки бара?» «О боже!» — воскликнул я, откинувшись на спинку кресла. «Перемены будут к лучшему», — мягко произнесла она. «Концепцию бара, как я говорил в самом начале, менять не будем. Во всем остальном я не столь категоричен». «Тогда что вы думаете насчет кухни?» «Люди сюда приходят выпить, а не поесть». Стукнул я ладонью по столу, но это нисколько не испугало Кузнецову. «Но мы можем предложить легкие закуски, а для дневного времени подойдут салаты и не особо сложные блюда». «И превратить мое заведение в место, в которое заходят перекусить?» «Мы просто не будем давать закуски, пока не закажут что-то из алкогольной продукции», — пожала плечами Ольга. «Просто сделаем новым правилом бара, такое часто применяют». «Ладно», — уговорила, — тяжело вздохнул я. «Предложи несколько вариантов кухонь и меню, которые, ты думаешь, будет уместно. Я позже посмотрю и выберу». «У меня все с собой», — моментально ответила девушка, достав бумаги из папки, которую всегда таскала с собой. «То есть ты заранее подозревала, что я соглашусь?» Скептически посмотрел я на нее. «Но вы же согласились, Егор?» Подчеркнула она обращение по имени и встала с кресла. «Не буду вам больше мешать и займусь своей работой». «Иди уже», махнул я рукой. «И кого я нанял на свою голову?»